Как он и думал, когда начались танцы, Тайвин покинула его ради высокого симпатичного старшекурсника. Ну и ладно, не больно и хотелось. Задействовав свое отточенное умение избегать лишнего внимания, он выскользнул из сонно танцующих, высматривая укромный уголок, где его не будут дергать по пустякам. Тут же выяснилось, что не ему одному в голову пришла подобная мысль. Тинами Аопы уже облюбовала укромное место, но вот выглядела она при этом... Ха-ха, что-то в ее лице подсказывало, что на самом деле она вовсе не искала уединения. «Привет, Тинами», — поздоровался он, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. «Хм», — пробормотала она. «Зориан, да?» «Верно», — подтвердил он. «Как насчет потанцевать?» «О-о, но ты же пришел со своей девушкой. Она не будет возражать?» Зориан указал на танцующую с незнакомым парнем Тайвин. «И Тайвин не моя девушка, просто друг». «А...» Она замялась. Зориан молча предложил ей руку. Тогда ладно». Она с неожиданной силой ухватилась за руку и с готовностью последовала за ним на танцпол. За последующие полчаса Зориан мало что узнал о своей партнерше и всерьез подозревал, что и это немного смог узнать лишь из-за атмосферы праздника, заставившей ее хоть чуть-чуть приоткрыться. Она действительно очень застенчива. Выходит, она не путешественник? Ее смущение оказалось подлинным. Наверняка путешественник, подобно Заку, проживший в петле многие годы, успел бы перерасти подростковые комплексы. «То есть в свободное время ты выращиваешь пауков?» – переспросил он. «Тарантул», – подчеркнула она. «Хотя, мне нравятся любые пауки. Я знаю, это странно, но...» «Глупости», – мягко возразил Зориан. «Что странного в том, что утонченная скромная девушка разводит здоровенных волосатых пауков размером с кулак? Пауки – это круто!» Хотя сам я предпочитаю прыгающих пауков. Их большие передние глаза придают им почти человеческое выражение». Тинами ответила недоверчивым взглядом, потом нахмурилась. «Ты смеешься надо мной», — обвинила она. «Отнюдь?» Он непринужденно улыбнулся. «Вообще-то довольно часто навещаю крупную колонию прыгающих пауков. Просто поразительно, сколь многое можно понять, наблюдая за живой природой». Тинами, прищурившись, засыпала его все усложняющимися вопросами о пауках. Зориан, как выяснилось, знал ответы на большинство вопросов. Проводя свое расследование Ранея, он перелопатил огромное количество профильной литературы. В свою очередь, он спросил про более крупные магические разновидности, рассчитывая, что она интересуется только небольшими, миленькими породами. Зря он на это рассчитывал. Она не только знала о чудовищных пауках куда больше его, но и обладала обширными познаниями о монстрах с паучьими чертами в целом, вплоть до паукообразных демонов. Любопытно. Надо будет в одном из следующих циклов познакомить ее с Ранея. Это будет по меньшей мере забавно. «Смотрю, стоило твоей прелестной спутнице оставить тебя. Ты тут же нашел новую», — сказал сзади Зак, заставив его дернуться. Зориан сердито посмотрел на парня, гадая, почему не ощутил его приближение. Обычно он... А, ну да. Он же заглушил свое эмпатическое чувство, чтобы аура толпы не давила на мозги. Похоже, у него начинает получаться. Увлекшись разговором с Тинами, он поддерживал блокировку неосознанно. «Что тебе надо, Зак?» – вздохнул он. «Я устроитель вечеринки», – ответил тот. «И обязан следить, чтобы гости ни в чем не нуждались. Хотя в данном случае я пришел спросить, не хочешь ли ты посмотреть фейерверк?» О да, Зорин определенно хотел посмотреть фейерверк. Так что он и Тинами присоединились к гостям в саду, откуда открывался хороший вид на ночное небо. Зорина, впрочем, интересовал скорее сам Зак, чем небо. Любопытно, как отреагирует Зак, если план Матриарха увенчается успехом. Зориан решил пока не биться с захватчиками, и не только потому, что был недостаточно силен. Активные действия неизбежно привлекут внимание третьего путешественника, возглавляющего вторжение, чего Зориан стремился по возможности избежать. Так что на данный момент он только собирал доступные сведения и копил силы. А вот Ранея не собирались уклоняться от битвы. Весь месяц перед вторжением захватчики пытались истребить разумных пауков, и Матриарх не желал отсиживаться, скрывая свою осведомленность. К счастью, лидеры захватчиков ничего не знали о его связи с Ранея, а сама Матриарх считала, что он слишком полезен как разведчик и хранитель памяти, чтобы рисковать его раскрытием в бою. 3 дня назад они с Матриархом согласовали план действий на период фестиваля. Последние несколько циклов Зориан наблюдал за ходом вторжения с разных точек и был уверен, что проще всего расстроить планы врага, предотвратив начальный артиллерийский удар. Тем более, что он точно знал, откуда будут стрелять. Совсем несложно вычислить стартовые позиции чего-то столь заметного, как яркие огни в ночном небе. Увы, подобраться к самим позициям и оценить их оборону ему не удалось. Оба раза, когда он пытался, его убивали на подходе. Матриарх согласился, что ликвидация огневых рубежей – простейший способ сорвать планы захватчиков. Начался фейерверк, и ни одно боевое заклятие не взмыло в небо. Выражение растущего недоумения на лице Зака было просто бесценно. «В чем дело, Зак?» – невинно спросил Зориан. «Ты как будто раньше фейерверков не видел». «Нет, я... В смысле, видел, конечно, но... Забей!» Вздохнул тот. Зориан пожал плечами и, повернувшись к Тинами, вновь предложил ей руку. «Что думаешь насчет еще одного танца?» «Да». С готовностью согласилась она. «Давай». Гости возвращались в особняк, насмотревшись на огненное кружево фейерверка, пока в саду не остался только Зак, хмуро глядящий в небо. Разумеется, спокойно насладиться вечером Зориану не дали. Хоть уничтожение артиллерийских расчетов и нарушило выверенный план вторжения, захватчики все равно пошли в атаку. И, судя по всему, поместье Зака было в числе приоритетных целей. Вероятно, из-за хозяина. Наверное, если бы студенты увидели артобстрел города, Зак сумел бы их как-то организовать, но, увы, теперь нападение застало гостей врасплох. Даже сам Зак при всех его талантах не сумел остановить врагов на границах поместья, так что несколько групп студентов оказались отрезаны от основной массы, собравшейся вокруг Зака. Зориан оказался в одной из таких групп. Он, Тинами, Тайвин, Брайан и еще четверо незнакомых студентов забаррикадировались в одной из уцелевших комнат, отчаянно пытаясь сдержать натиск захватчиков. Четверо незнакомцев были практически бесполезны, зато остальные трое буквально на вес золота. Брайан в самом начале вторжения призвал своего верного Дрейка, Тайвин владела неким заклятием, вызывающим невероятно разрушительный огненный вихрь. После первого удара захватчики не решались повторить наступление целых 10 минут. А Тинами, ну она явно не была новичком, и в боевой обстановке ее поведение разительно изменилось. Она не знала разрушительных огненных заклятий, но от ее фиолетового луча даже тролли с ревом падали на пол. Заклинание не наносило видимого ущерба, похоже, некая разновидность болевого заклятия. Но даже так оно было по-своему эффективно. Тинами не била лучом в кого попало, она провоцировала заторы, срывала атаки и сбивала концентрацию вражеских магов. «Зориан, надеюсь, ты уже заканчиваешь? Мы долго не продержимся!» — крикнула Тайвин. Не обращая на нее внимания, он аккуратно наносил на стене последнее сочетание взрывных рун. «В таком деле лучше не торопиться, если не хочешь взлететь на воздух». Минуту спустя он закончил и поднялся на ноги. Колени ныли от долгого сидения на корточках. «Готово!» — крикнул он в ответ. «Отходим по коридору!» Как Тайвин, Тинами и Брайан прикрывали его, пока он чертил руны, теперь он прикрывал их отступление вглубь особняка. Строго говоря, один из незнакомых парней помогал ему, но от него было мало толку. Он знал лишь магический снаряд и целился по боевым троллям, чья шкура легко выдерживала такие атаки, вместо того, чтобы бить по вражеским заклинателям. Зориан, сознавая, что ему просто не хватит резерва бодаться со всем вражеским отрядом, решил для начала вывести из игры магов. Вскинув пронесенный под одеждой заклинательный жезл, он выстрелил слабым расщепляющим лучом. Он метил не в самих магов, пол перед ними не был защищен от магии. Луч оставил рваную отметину, взметнув крошки облака каменной пыли, это хотя бы помешает им целиться. Он переключился на стремительно приближающихся троллей, мало что в его арсенале могло остановить разогнавшегося тролля, и ничего из этого нельзя применить мгновенно. Поэтому он решил просто пожертвовать изрядным объемом маны, вливая энергию в плетение огнемета. Он не убил их, его огню не хватило жара, да и эти тролли, брошенные в бой после огненного вихря Тайвин, выглядели покрепче остальных. Но атака захлебнулась. Воспользовавшись секундной передышкой, Зориан поднял еще одно облако каменной пыли и бросился по коридору, догоняя остальных. Второй парень, бесполезный трус, сбежал давным-давно. Оставалось лишь надеяться, что теперь он успеет оторваться. Боевые тролли бегут куда быстрее его. Коридор огласился яростным криком. Один из троллей нагонял его. Проклятие. Он ненавидит умирать. Угрожающий фиолетовый луч прорезал воздух прямо над его головой и попал в тролля. Тварь снова взревела. На этот раз от боли и рухнула на пол. Зориан выбил жезлом еще каменной пыли и, наконец, сбежал в их новое укрытие. «Спасибо». Тяжело выдавил он. «Пожалуйста». Тинами вертела в руках серебряный амулет, всматриваясь в облака пыли. Похоже, формула фиолетового луча была впечатана в украшение. «Идут!» — подал голос Брайан. «Следуем плану!» — напомнила Тайвин. «Пусть зайдут в коридор, и уже тогда активируем взрывные руны!» «А что, если они заметят ловушку?» — спросила одна из незнакомых девушек. «Тогда это их хоть немного задержит!» — ответила Тайвин. Они не стали закрывать дверь, иначе удар вражеских магов просто осыпал бы их острыми щепками. Этот урок уже стоил им двоих товарищей. Само собой, перед атакой троллей на позицию обрушились ударные взрывные заклятия. После того, как Тайвин и Брайан, не особо напрягаясь, отбили первую волну атакующих, Маги захватчиков, предвкушая победу, подошли ближе, чтобы поддержать троллей. Именно тогда Зорин послал короткий импульс маны в ближайшее сочетание рун, и оглушительный взрыв похоронил всех, кто был в коридоре. В комнату хлынули удушливые облака пыли, но Тайвин была наготове и успела создать купол чистого воздуха. «Ладно», — прокашлялась она, успев таки глотнуть пыли. «С этой стороны не полезут. Но у нас тут небольшая проблемка. Эта комната тупик. Выход только сквозь обрушенный коридор либо в окно». «Сад кишит врагами», — напомнил Зориан. «Но у нас нет выбора, не так ли?» — риторически спросил Брайан. «Мы не можем сидеть здесь вечно». «А как мы спустимся?» — спросила одна из незнакомых девушек. «Мы же не можем просто спрыгнуть со второго этажа». «Хорошо. Кто из вас знает заклинание парящего диска?» — спросила Тайвин, поднимая руку. Зориан тоже поднял руку. Больше никто. Наверное, сойдет. Окей, Зориан, бери этих двоих и следуй за мной. Я же возьму остальной балласт». «Эй!» — возмутился один из упомянутых. «Ну извини уж, говорю как есть!» — безжалостно ответила Тайвин. «Идем, пока на звук взрыва не набежали новые засранцы!» И вот Зориан создает большой диск силы прямо за окном и выпрыгивает на него, следом за ним — Брайан и Тинами. Поначалу казалось, что все пройдет как по маслу. Внизу не было врагов, диск Тайвин благополучно приземлился. Его собственный диск уверенно держал вес трех человек. Зориан выругался, из-за угла здания вылетела стая железноклювов. Ни он, ни Брайан с Тинами не могли разобраться со стаей, птиц было около полусотни. Даже если он собьет 2-3, это ничего не изменит. Болевой луч Тинами, судя по всему, не был самонаводящимся, а твари быстрые и проворные. Арсенал Брайана и вовсе ограничивался его Дрейком, а птицам не было никакой нужды приближаться на расстояние огненного дыхания, они могли просто убить их дождем железных перьев. Из чистого упрямства он послал самонаводящийся пронзающий снаряд и краем глаза заметил, что Тайвин тоже дала залп. 8 птиц пали, но это была капля в море, и теперь был ход врага. Воздух замерцал, и стая извергла в их сторону целое облако блестящих металлических перьев. Выбирая между падением с опасной высоты и сотнями бритвенно-острых лезвий, Зори не стал думать дважды. Диск исчез, и все трое рухнули вниз. Наверное, на этом цикл и закончится. С его везением он обязательно свернет себе шею при падении, зато умрет относительно целым, а не изрезанным на ломтики. Кувыркаясь в воздухе, он на миг встретился взглядом с ящером Брайана и мог бы поклясться, что Дрейк на него очень зол. Впрочем, ничего нового, зверушка всегда выглядела сердитой. Внезапно перед самой землей их падение плавно замедлилось, и они приземлились мягко, как перышки. И прежде чем Зорин успел задуматься, что происходит, откуда-то сзади ударил настоящий шквал огненных снарядов, мгновенно истребив стаю железноклювов. «Знаешь, Зорян», — произнес Зак, — «иногда мне кажется, что ты хочешь умереть. Как ты умудряешься постоянно так влипать? Ты почти такой же двинутый, как я!» «Понятия не имею, о чем ты», — пробормотал Зорян, вставая и помогая Брайану и Тинами подняться. Удивительное дело, похоже, они не злились на него. Шокированы, да, но не разгневаны. Может, они не поняли, что он специально развеял диск? «Ну что ж, рад, что вы уцелели, но нам действительно пора убираться», — поторопил Зак. «Нечего стоять на открытом месте. Пойдем, я знаю, где мы будем в относительной безопасности». Зуря нагляделся. На удивление, много студентов пережили штурм и послушно следовали за Заком. Или скорее наоборот, выжили именно те, кто следовал за Заком. В любом случае, им тоже стоило присоединиться. Все же лучший вариант из доступных. Они не ушли далеко. Захватчики обрушились на них с новыми силами. Зориан фыркнул, услышав, как Зак клянёт свое невезение. Причем тут невезение? Скорее всего, нападающие наводятся на Зака, как на маяк. Он вообще заботился хоть сколь-нибудь защититься от поисковых заклятий? Зная Зака, вероятно, нет. Впрочем, сейчас Зориану было не до того. Пока Зак отбивался от очередной стаи железноклювов, в самой гуще студентов, сея панику, вынырнул гигантский бурый червь. Зорин встречал этих тварей всего 4 раза и уже успел возненавидеть. Монстры двигались под землей, словно в воде. Их шкура легко выдерживала сильнейший удар и огонь. Зорин бессильно смотрел, как единственный червь с легкостью рассеял группу студентов, сделав перепуганных подростков легкой добычей для кружащих вокруг зимних волков. Тинами же не стала просто смотреть. Ее фиолетовый луч, попавший в червя, подействовал. Тварь взвизгнула и развернула зубастую пасть в сторону девушки, запоминая цель. Ой-ой. С угрожающим ревом червь нырнул в землю. Зорин немедленно зажмурился, стараясь отрешиться от грохота боя, почувствовать движущегося под землей монстра. Это оказалось несложно. Пусть червь и не был психиком, он был единственным мыслящим существом ниже уровня земли. Зорин открылся, слушая приближающегося червя. Тинами замерла на месте, зная, что если оторвётся от группы, попадёт в лапы зимних волков, подобно другим студентам, совершившим эту ошибку, и, соответственно, не могла спастись от червя. Монстр был уже у самой поверхности, когда Зорин отшвырнул Тинами в сторону, роняя на её место взрывной кубик. Червь вырвался из земли, хлопнула гигантская пасть. Чудовищная морда развернулась в их сторону, и тут Зорин активировал кубик. Монстр содрогнулся всем телом и, заверещав, забился как безумный, а затем изрыгнул на землю свои изорванные внутренности. Тинами, задетая огромным хвостом, отлетела в сторону и лежала без движения. Подбежавший Зорин с облегчением увидел, что девушка дышит и вроде бы не ранена. Он вновь обернулся к червю. Может, тот всё-таки сдох? Червь покачивался как пьяный. У Зорина на миг мелькнула сладкая мысль, что он победил. Но тварь повернула зубастую пасть в его сторону и с вызовом взревела. В этот раз чудище не ушло в землю, а с неожиданной для такой огромной туши скорости потянулось к нему. Он всё ещё был жив. Червь замер на волосок от его головы, словно упершись в невидимую стену, а потом внезапно извернулся, перекусывая подкрадывающегося к Зорину зимнего волка. «Смотрю я как раз вовремя», — сказал в голове голос матриарха, а вот и она сама, как ни в чём не бывало, выпрыгнула из тени ближайшего дерева. «Спасибо», — поблагодарил Зориан. «Но почему вы здесь? Я думал, мы решили не встречаться там, где нас могут увидеть захватчики. Я решила, что вписать допыты сегодня информацию важней». Зорин вздохнул и огляделся. Едва ли кто следил за ними в разгаре битвы, да и раскраска Аранея делала её практически невидимой в темноте. «Поторопитесь», — сказал Зориан, и матриарх тут же принялась за дело. Всех, кто совался в их сторону, перехватывал червь, видимо, всё ещё управляемый паучихой. 5 минут спустя всё было кончено, предводительница Аранея вновь скрылась в тенях, а Зорин поднял Тинами на руки и поспешил в сторону Зака. Он не сделал и 5 шагов, увитый разрядами красный луч вспыхнул прямо в глаза, и мир погрузился во тьму.